Раздел 8. Материализм в Древнем Риме. Лукреций Кар. Страницы с 443 по 450. Эпикуризм рано проник на почву Рима. Уже во II веке до нашей эры, а в I веке до нашей эры в окрестностях Неаполя возникла эпикурейская школа Сирона и Филодема. Особо важное значение получила в ней деятельность Филодема, 110-39 годы. Он был учеником Зенона из Сидона, которого называли корифеем эпикурейцев. В Италию Филодем приехал около 80 года до нашей эры и познакомился здесь с известным римским меценатом Пизоном. В имении Пизона, вблизи Неаполя, возникла римская эпикурейская школа, а ее руководителем здесь стал Филодем. В поместье Филодема происходили встречи и дискуссии, собирался цвет образованного римского общества, его творческая элита. В ближайших отношениях со школой находились великие римские поэты Вергилий и Гораций. Филодем написал здесь многочисленные произведения по логике, истории, философии, эстетике, литературной критике и политике. В эпоху упадка республиканских учреждений Рима неаполитанская школа эпикуризма была главным центром культуры и просвещения в Италии. Члены школы развили блестящую литературную деятельность. Из пепелища Геркуланской библиотеки, засыпанной пеплом во время знаменитого извержения Везувия в 79 году нашей эры, извлечено больше 30 более или менее уцелевших работ Филодема, в том числе замечательный трактат об индукции. В этом трактате Филодем оспаривал мнение стоиков, которые утверждали, будто индуктивный вывод правомерен только при условии, если он опирается на априорные достоверные предпосылки. Вразрез с учением стоиков Филодем выдвигает роль аналогии, основывающейся на сходстве явного с неявным. Так, установив посредством индуктивных рассуждений и умозаключений постоянные и необходимые условия движения тел в пределах наших наблюдений, мы заключаем по аналогии, что не только в наблюдавшихся нами до сих пор случаях, но и вообще все предметы движутся при наличии именно этих условий, и что общим условием движения является существование, кроме самих тел, пустоты. Развивая спор со стоиками, Филодем доказывал, что в основе всякого вывода лежит метод умозаключений по сходству, и что самый вывод возможен только при отсутствии фактов, противоречащих фактам и наблюдениям, на которые опирается индукция. Для Филодема характерна та убежденность и сознательность, с какой он свою полемику против стоиков связывает с борьбой двух мировоззрений — материалистического и идеалистического. Тит Лукреций Кар. Высшим, талантливейшим и наиболее оригинальным философским произведением римского материалистического эпикуризма оказалась всемирно знаменитая философская поэма Лукреция Кара начала первого, середина первого века до нашей эры о природе вещей. Уроженец Рима, Лукреций жил в бурное и трудное для римского общества время. Крупнейшими из современных ему событий были кровавая диктатура вождя реакционной римской знати Люция Корнелия Суллы, борьба Суллы с Марием, разгром класса всадников, восстание римских рабов, возглавленное Спартаком 73-71 годы, и его трагическое поражение, новое усиление торгово-ростовщических групп, усиление политики внешних завоеваний, политическое выдвижение и возвышение Помпея, Красса и Юлия Цезаря, восстание Кателины, охватившее не только последователей Суллы, но и круги разоренного крестьянства, триумвират Цезаря, Помпея и Красса. Во всех этих быстро следовавших одно за другим событиях сконцентрировались все классовые противоречия эпохи. Основной антагонизм между рабами и свободными, противоречия между мелкими крестьянами и крупными и крупнейшими землевладельцами, наконец, противоречия внутри класса рабовладельцев, борьба нобилитета, старой родовой знати, с торгово-ростовщической группировкой. В эту эпоху беспощадной классовой борьбы, гражданских войн, восстаний, проскрипций и казней в Риме вырос и возмужал огромный поэтический и философский талант Лукреция. Поэма Лукреция одновременно и принадлежит традиции, и оригинальна. Она и произведение философской и научной мысли, и в то же время творение мощного и самобытного поэтического дарования. Лукреция не только мыслит о явлениях и о причинах явлений природы как подлинный философ, но и видит их глазами поэта. Его воображение и ум питаются не только аргументами Эпикура и Эмпедокла, но и образами фантазии Гомера и Эннея. Лукреций — римский пропагандист и самобытный толкователь атомистического материализма и этического учения Эпикура. Он ищет философию, которая могла бы обеспечить человеку труднодоступную ему в современных римских условиях безмятежность и невозмутимость существования. Величайшие, согласно Лукрецию, враги человеческого счастья — страх перед преисподней, адом, страх загробного возмездия и страх перед вмешательством богов в события и течение человеческой жизни. В борьбе с этими врагами человечества Лукреций видит задачу своей поэмы. Все эти страхи, однако, одолимы. И страх смерти, и боязнь богов властвуют над человеком только до того, пока человек не знает своего положения в мире, своего истинного отношения к богам и своей истинной природы. Все эти страхи могут и должны быть побеждены просвещением, знанием, философией. Философия должна показать, что не вмешательство богов в человеческую жизнь, ни загробное существование невозможно. Но каким образом может философия доказать ложность этих верований? В ответе на этот вопрос обнаруживается сложность учения Лукреция. Лукреция разъясняет, что условием освобождения человека от гнетущих его страхов может быть только истинное познание природы. Человек должен знать, как устроен и как возник мир, каковы его физические элементы, из каких элементов состоит сам человек и что делается с этими элементами после его смерти. Этика, учение о счастье, может быть только завершением и результатом физики, науки о природе. Но, с другой стороны, знание природы, согласно Лукрецию, интересно и важно не само по себе. Оно интересно и важно только в меру своей способности приближать человека к безбоязненному и безмятежному состоянию. Исследование природы интересно вовсе не само по себе, а лишь своим результатом для души и, соответственно, для этики. Поэтому при обсуждении возникающих в науке гипотез требуется только, чтобы был соблюден общий принцип материалистического и натуралистического объяснения. Все явления и все черты природы следует выводить из одних лишь естественных причин, не допуская и не предполагая в ней ничего сверхъестественного, не постулируя никаких чудес, никакого вмешательства высших надприродных сил и существ в события и в ход нашей жизни. Критика и отрицание каких бы то ни было сверхприродных сил и существ, полный натурализм, во всех объяснениях явлений природы и отсутствие в них всяких противоречий с фактами, известными из наблюдений, единственное непреложное условие этих объяснений. Поэтому Лукреций, убежденный сторонник учения Эпикура о полной допустимости и даже о совершенной необходимости множественности объяснений происходящих в природе явлений. Из поэмы Лукреция видно, как хорошо он изучил и усвоил содержание письма Эпикура к Геродоту, в котором глава Сада обосновал и на ряде примеров из области космологии и физики разъяснил свое учение о множественности возможных объяснений процессов и явлений, происходящих в природе. В границах общего для всей науки о природе натуралистического и материалистического воззрения одинаково допустимы и одинаково приемлемы все возможные для каждого объясняемого явления гипотезы. Повторяются примеры и выводы Эпикура. Одинаково возможно и то, что каждый день нарождается новое солнце, и то, что каждый день на небесный свод возвращается прежнее светило. Возможно, что луна шаровидна и сияет светом, отраженным ею от солнца, но возможно также и то, что луна сияет собственным светом, и что ее месячные фазы, рост и ущерб, вызываются движением вокруг нее темного тела, периодически затмевающего блеск ее лучей. Эта готовность Лукреция и Эпикура принять любую объяснительную гипотезу, формально не противоречащую натуралистическому и материалистическому способу и принципу объяснения, отнюдь не значит, будто для Лукреция совершенно безразличный выбор и реальное содержание упоминаемых им физических и космологических гипотез. Лукреций не агностик и не прагматист нынешнего века. Скорее, он полагает, что при современном ему состоянии знания наука во многих случаях лишена возможности сделать выбор и обоснованно предпочесть какую-либо из соперничающих гипотез. Учение это отвечало состоянию науки, когда для однозначного выбора альтернативы были еще недостаточно развиты практика и эксперимент. Было уже указано, как велика роль Лукреция в современном ему просвещении римского, да и не только римского, общества. Однако интерес к нахождению самой истины постоянно увлекает Лукреция далеко за границы того, что могло бы показаться достаточным с точки зрения одного лишь просвещения. Поэма Лукреция оказалась поэтому изложением всей философии современного эпикуровского материализма, учения о природе, учения о человеке и, наконец, этики. При этом учение о природе оказалось одной из наиболее разработанных и лучших по исполнению сторон поэмы. Задуманное для освобождения человечества от кошмара религиозных страхов и представлений, произведение Лукреция превратилось в своеобразную поэтическую энциклопедию атомистического материализма. В ней излагается учение о физических элементах бытия и их движениях, материалистическая космология и космогония, история культуры, материалистическая антропология и материалистическая психология. Две идеи Лукреций считает особенно важными, освобождающими человеческую душу от гнета устрашающих ее призраков. Первая — мысль о смертности человеческой души, и вторая — мысль о неспособности богов влиять на человеческую жизнь. Лукреций не отрицает нацело существование богов. Следуя Эпикуру во всем существенном, он отводит богам в качестве их места пребывания пустые промежутки между мирами. Там, в этих междумириях, вдали от потока событий нашей жизни, боги ведут блаженное, ничем не возмущаемое, безмятежное существование. По отношению к мирам, между которыми они пребывают, боги бессильны. Лукреции отказывает им в способности влияния и действия. Они не могут ни помогать, ни вредить, ни угрожать, ни манить обещаниями своего покровительства. Природа возникла не творческим действием богов, и, возникнув, управляется не их державной волей. В природе нет ничего сверхъестественного. Все миры возникают из движения потоков или вихрей бесчисленных, невидимых чувственным зрением и неосязаемых частиц вещества. Эти частицы — первоначало или семена всех вещей. Из них составляются все тела и все души, все миры и все порождения природы. Все они возникают согласно естественной необходимости. Существуют только первичные тела, их соединение и движение, и пустота, в которой они движутся. Эти первичные простые тельца вечны и неразрушимы. Но все, что из них складывается, обладает смертной и приходящей природой. Ничто не родится из ничего, но все вещи должны иметь семена, из которых они могли бы возникнуть. Семена эти должны быть вечны. Если бы они были разрушимы, то за период, прошедший до настоящего времени, вся материя была бы давно уже исчерпана и истреблена бесконечными днями времен. Но если первоначальные тельца все вечны, то все сложные тела, составленные из них, необходимо подлежат каждое в свое время гибели, распадению и уничтожению. Гибель эта не есть уничтожение самой материи, а лишь разложение сложного на его простейшие элементы, возвращение этих элементов в единый общий вечный круговорот элементов и веществ природы. Гибнут бесчисленные миры, которые обнимают в себе бесконечное вселенное. Гибнут тела живых существ, гибнут и их души. Душа, так же, как и тело телесно, состоит из атомов. В отличие от обычных атомов, образующих тело, атомы души наиболее мелкие, круглые, гладкие, подвижные. Сцепление этих атомов существует лишь до того момента, пока существует связь атомов тела. Со смертью человека разлетаются, рассеиваются также и атомы души. Вслед за Эпикуром Лукреций утверждает, что невозможно не только загробное существование души, но и никакое вообще отношение между жизнью и смертью. Жизнь и смерть никогда не могут встретиться, не могут коснуться друг друга. Пока мы живы, смерть не страшна нам, ее нет для нас. Пришла смерть, нас уже нет, нет самой души, и, стало быть, невозможно и чувство страха смерти. Чтобы доказать это положение, Лукрецию понадобилось подробно изложить и развить все учение эпикуровского материализма. Это была трудная задача. В латинском языке того времени не была еще выработана философская терминология, необходимая для точной передачи понятий и учений материалистической космологии, физики, теории познания и психологии Эпикура. Лукреций выполнил эту задачу средствами не философской прозы, а поэзии. Абстракции философского мышления он превратил в образы, в видение художника. Так добытая у Демокрита философским мышлением и анализом догадка о недоступности атомов прямому чувственному восприятию, догадка о потоках, движущихся в пустом пространстве атомов, превращается у Лукреция в образ пылинок, обычно невидимых, но сияющих, дрожащих, движущихся, колеблющихся в столбах лучей, освещающего их солнце. В другом месте та же мысль о недоступности отдельных атомов чувственному зрению поясняется великолепным описанием зрительных иллюзий, необходимо возникающих у наблюдателя, который следит на большом расстоянии за движением большого стада по склону горы или за битвой двух войск на равнине. Восторженный почитатель Эпикура и его учения о природе, Лукреций самостоятелен во взглядах на общественную жизнь. Для Эпикура цель жизни состояла в уходе от государственно-политической деятельности, в незаметном личном существовании. Напротив, Лукреций откликается на события бурной современной ему общественно-политической жизни. Он ценит безопасность и покой человека, наблюдающего тревоги и опасности этой жизни издалека, но взгляд Лукреция на них не взгляд равнодушного и безразличного наблюдателя. Он осуждает явление нравственной порчи в знатном римском обществе. Поэма Лукреция произвела сильное впечатление не только как высокоталантливое произведение искусства. Она стала мощным ферментом развивающейся в Риме философской мысли. Ее действие было глубоко оптимистичным. Если для достижения искомого успокоения человека и невозмутимой ясности и безмятежности духа Лукрецию понадобилось предварительное доказательство безусловной смертности души, то для доказательства этой ее смертности ему, в свою очередь, понадобилось доказательство вечности материальных элементов мира и неистребимости жизни в целом, в совокупности материальных элементов, называемой Вселенной. Серьезным противником эпикуризма явилось течение стоицизма, название которого, от слова «стоя», «проход под колоннами», «портик», «зал», возникло по случайному поводу. Как и эпикуризм, стоическое мировоззрение впоследствии было перенесено на римскую почву.